Глава 82. Сила счастья. Глядя на приближающегося Лейтвилл Кинга, Сноули не знала, что еще придумать. Как ей? «Боковое перемещение и стреляй!» Внезапно в ее голове раздался знакомый голос, и она инстинктивно ему подчинилась. Но на сей раз это не был накопленный выстрел, ее экс-энергия влилась лишь частично, и Сноули сразу же произвела атаку по прямой траектории. Лицо Батуты все еще имело насмешливое выражение. Такие атаки бесполезны. Лайтвилл Кинг раскрыл свой энергетический щит. Еще 10 метров, и его противнику ничто не поможет. Ни щит, ни телепортация. Он ее уничтожит. Плем! Лазерный выстрел на сей раз достиг его меха, но столкнулся с энергетическим щитом и... Батута нахмурился. Он и забыл, что эта девушка может использовать свою способность X на дальнем расстоянии без потери убойности. И его мех попал под влияние замораживающего эффекта, и пусть не сильно, но все же скорость Лайтвилл Кинга немного снизилась. Ледяная птица вновь стала отступать, одновременно совершая одиночные быстрые выстрелы, из-за чего можно было подумать, что ее пилот уже растратил почти всю свою X-энергию. Но Батута все-таки был солдатом земного ранга. Вместе с энергетическим щитом Лайтвилл Кинга вновь окружил щит из энергии стихии Земли, и на сей раз Батута оставил его на постоянной основе. «Ну, и что ты теперь сделаешь?» Это было подавление разницы в силе. Если бы Сноули встретилась с такой ситуацией в одиночку, она бы точно запаниковала и потеряла всякую надежду. Ведь контроль другой стороны над своей способностью X значительно выше, чем у нее. Однако в этот миг Сноули уже полностью погрузилась в неописуемое состояние счастья. Из глубины ее души хлынули безграничные уверенности сила. После того, как Ван Джен сказал ей, что она нужна ему, что он выставит ее в первом раунде, Сноули всю ночь не могла сомкнуть глаз. Она была рада этому настолько сильно, словно в мире не существовало больше ничего, что могло бы ее взволновать. У всех свои источники вдохновения, и при этом они также могут отличаться на разных этапах развития человека. Ван Джен ошибся, когда посчитал, что Сноули ищет силы, славы и так далее. Нет, как солдат она, разумеется, этого хотела, но все же не в этом заключалось основное стремление ее сердца. То, чего желала Сноули на данном этапе своей жизни, это быть нужной Ван Джену. Если оценивать ее как солдата, такие мечты делали Сноули совершенно некомпетентной. Тем не менее, в первую очередь она девушка, а для них подобные вещи очень важны. И потому присутствие Ван Джена в ее сознании оказалось достаточно. Он сказал «стреляй», и она стреляла, при этом вкладывала в выстрелы лишь частичку своей X-энергии, но эта частичка нисколько не уменьшалась от пролетевшего расстояния. На сей раз глаза зрителей чуть было не вылезли из глазниц. «Это какого чёрта вообще? Что за скорострельность у этого снайпера? Она что, стреляет очередью?» Один за одним синие лазерные сгустки врезались в щит Лайтвилл Кинга. Плём, плём, плём! Обычные лазерные выстрелы были для Батуты как моросящий дождь, а что касается возможности Сноули не терять убойности своей способности X на дальних расстояниях, то он этого совершенно не боялся. От накопленного выстрела легко увернуться, не говоря уже о том, что они находятся на разных уровнях. Но черт подери, сколько она может сделать выстрелов в секунду, вливая в каждую частичку своей X-энергии? Батута заскрежетал зубами и выпустил больше своей X-энергии, отчего поверхность земли под его ногами сразу же задрожала. Кто бы мог подумать, что ему придется пойти на подобное в бою против противника на уровень ниже. Тем не менее, он уже успел почувствовать опасность, так что не стоит дальше недооценивать эту девушку, иначе пиши пропало. Z-образный маневр! Эта чертова ледяная способность продолжала проникать все глубже и глубже. Как могла ситуация обернуться таким образом? Батута решил использовать сложные маневры, чтобы выиграть себе время на передышку, однако лазерная винтовка Сноули перешла в режим рассеянного выстрела. Это мгновенно перекрыло все маневры противника, что Z-образные, что M-образные. Уклониться полностью от такого было попросту невозможно. Батута почувствовал, что начинает сходить с ума от всего происходящего, каждый его шаг натыкался на препятствия. С грохотом Лайтвилл Кинг сам начал атаковать, выпуская бесчисленное количество световых дисков без особого прицеливания. Даже если он не сможет попасть по своему противнику, нужно заставить его хотя бы прекратить стрелять. Сноули чувствовала себя необычайно хорошо. Это были непередаваемые ощущения. Ван Джен вместе с ней, как тогда на Айсботтами. Это был самый смелый и самый счастливый момент в ее жизни. Она даже порой вспоминала о нем во сне и начинала улыбаться. Сноули не была такой же решительной, как Айцао, но это лишь из-за ее взглядов. Говоря иначе, она просто не хотела мешать Ван Джену добиваться своего счастья, тем не менее, если ему понадобится ее помощь, она всегда выложится по полной. И никто не сможет ее остановить при этом. Все трибуны молчали. Это все еще снайпер, или ее уже можно отнести к разведчикам? Ледяная птица совершила несколько сложных маневров и избежала все световые диски Лайтвилл Кинга, совершенно не переставая палить из своей винтовки. Такая наступательная тактика и выносливость не были тем, что может демонстрировать обычный обладатель способности X. Подобный контроль энергии и скорости ее применения – это скорее показатели солдат земного ранга. Айцао тоже пристально наблюдала за действиями своей подруги. Она не знала, что конкретно с ней произошло, но Сноули не могла стать такой решительной. Только лишь если вопрос касается стремления ее сердца. Сила Земли Батуты сдетонировала с новой силой. Он использовал Лайтвилл Кинга как танка и затопал ногами, вызывая сотрясение. Все окружающие здания начали рушиться. Это был весьма варварский метод, однако больше ему ничего не оставалось, чтобы отомстить Сноули. Батута не боялся жестких столкновений, даже с более сильным противником, однако не хотел оказаться обстрелянным до смерти, как какой-то новичок. Рушившиеся здания заставили ледяную птицу остановиться, но Лайтвилл Кинг продолжил двигаться. Батута слил свою силу земли с энергетическим щитом, и это увеличило его оборону. Настало его время! В таких условиях Сноули больше не могла придерживаться тактики скоростных выстрелов, присутствие Ван Джена также уже не ощущалось, однако ей этого теперь не требовалось. На самом деле даже Ван Джену было интересно узнать, какой она станет, когда достигнет земного ранга. Вох! Тёмно-голубое свечение, окружавшее ледяную птицу, резко расширилось, и все обломки, попадавшие в эту область, начали застывать в воздухе. Казалось, что вокруг нее застыло само время. В следующее мгновение снайперская винтовка вновь выстрелила. Бух! Этот выпущенный сгусток энергии внешне ничем не отличался от предыдущих. Однако лицо Батуты резко изменилось. Телепортация! Вот уж повезло так повезло. Надо же было нарваться на противника, который прорвется на следующий уровень прямо во время сражения. Эта девушка сейчас в таком состоянии, что ее атаки по мощности могут достигать небесного ранга. Совершив пространственное перемещение, Батута выругался в своем сердце. Дело плохо. Дуговой выстрел! Более того, этот выстрел нес в себе мощь полноценной способности X. В один миг сгусток энергии превратился в ледяного дракона, который полностью поглотил Лайтвилл Кинга. Айджинян и все члены команды Абсолютный Ноль в этот момент обменялись растерянными взглядами. Изначально на Сноули возлагали большие надежды на ее родине, но потом произошло поражение на Айджи, а дальше последовало ее блеклое существование в Высшей Академии X, и люди разочаровались в этой девушке. Они по-прежнему верили в благословение ледяного дракона, тем не менее, все же не все его избранные добиваются выдающихся результатов, это нормально. И вот когда все перестали в нее верить, Сноули смогла пробудить свою настоящую силу. Лайтвилл Кинг, как и все, что его окружало, превратился в ледышко. Команда Саламандр победила в первом сражении! Все ребята дружно зааплодировали своему товарищу, но радовались они в первую очередь не победе, а за Сноули. Когда она вновь появилась на площадке, ее лицо заливал яркий румянец, отчего эта ледяная фея выглядела еще прекраснее, чем обычно. Никто в этот момент не смог бы выдержать ее взгляда. Она первая девушка-боец земного ранга от начала Айджи до сегодняшнего дня. Снайпер, который не имеет слабых мест, смертоносная как на дальней дистанции, так и на ближней. Батута тоже появился на арене через минуту, он не был ранен, хотя его тело все еще находилось под эффектом силы льда. Как солдату земного ранга со способностями X атрибута Земли, ему было сложно получить серьезные повреждения в подобной ситуации. Единственное, он испытывал подавленность и был немного под шоком. Монаресец не принял этого поражения. Кто ж знал, что его противник станет одного уровня с ним? Совершенно очевидно, у кого будет преимущество, когда сражаются равные по силе, но один использует привычный для себя класс, а другой нет.